этом было нечто таинственное. Валентич за несколько минут до своего исчезновения сообщил на контрольный пункт, что над ним якобы завис необычно светящийся объект. Спустя мгновение на контрольном пункте был услышан странный металлический скрежет, а затем наступила полная тишина. Неделя поисков не увенчалась успехом. Не обнаружили ни обломков самолета, ни масляных пятен на воде. Но было известно, что пилот интересовался неопознанными летающими объектами НЛО. Прочитал о них множество книг. Кое-кто был даже склонен рассматривать это происшествие как шутку пилота. Однако семья, друзья и коллеги Валентича энергично отрицали подобную возможность, утверждая, что юноша был слишком серьезен для таких выходок. Официальные представители службы расследования считали, что его небольшой самолет потерпел аварию и разбился. Министерство обороны не проявило большого интереса к этому происшествию. Оно лишь сообщило, что сотрудники военно-воздушных сил не исключают возможной встречи пилота с НЛО. ООН обсуждает проблему НЛО. Репортаж с таким заголовком появился во Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на сообщение западно-германского агентства печати ДПН в Нью-Йорке от 28 ноября 1978 года. Сэр Эрик Гейри, премьер-министр Гренады, государства на наветренных островах Карибского моря, говорит о самом себе. «Я мистик». Он убежден в существовании внеземной цивилизации и заявил в политическом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Люди самонадеянно привыкли считать, что они на Земле единственные, наделенные разумом творения Бога, и что на других планетах не существует какой-либо разумной жизни. Уже несколько лет сэр Эрик Гейри пытается получить поддержку Организации Объединенных Наций в исследовании феномена летающих тарелок, НЛО, в необходимости которого он твердо убежден. Нельзя, однако, сказать, что усилия премьер-министра нашли поддержку этой международной организации. Скорее, они натолкнулись на ироническое молчание. После небольшой дискуссии по проблеме НЛО было решено, что Организация Объединенных Наций займется этим вопросом, но лишь на основе добровольного соглашения стран, входящих в Содружество Наций. Сэр Эрик Гейри оценивает как ободряющее обстоятельство тот факт, что Международный конгресс поборников НЛО, состоявшийся в апреле 1977 года в мексиканском курортном городе Акапулько, поддержал инициативу правительства Гренады. Сэр Эрик даже выступил с несколькими экспертами по НЛО перед членами специального комитета Организации Объединенных Наций. Сюда же он пригласил свою главную опору, старшего лейтенанта американских ВВС Ларри Койна, пережившего страшную встречу с НЛО. По словам Койна, 18 октября 1973 года пилотируемый им военный вертолет почти столкнулся с НЛО. Это произошло вблизи города Колумбия, штат Огайо. Неопознанный летающий объект ярко-красного цвета буквально преследовал вертолет. Та же газета 16 января 1979 года поместила следующее сообщение ДПА. НЛО, приземлившийся в новогодний вечер неподалеку от Нинбурга на Везере, является обгоревшим соплом ракеты. Макс Бранденбург, представитель Федерального управления авиации в Брауншвейге, в понедельник добавил к этому официальному сообщению, что тщательное исследование металлического корпуса весом в 10 килограммов позволит, вероятно, понять происхождение этого предмета. Тот же характер носила и заметка Frankfurter Allgemeine Zeitung от 10 февраля 1979 года. Неопознанными летающими объектами, которые наблюдала команда одного из танкеров над средиземноморским побережьем Испании, оказались парашютисты. Радиожурналист, организовавший это небесное явление, разъяснил, 50 парашютистов с электрическими фонариками в руках...